Интерлюдия. Президент Банка Испании, такой солидный пост получить в 46 лет практически невозможно. Но Винсенто Гальярдо был утвержден на этом посту именно в столь непозволительно молодом для главного банкира страны возрасте. Его кандидатуру предложил сам премьер-министр, затем утвердил парламент. Наконец он получил аудиенцию самого короля. Собственно, все могло сложиться иначе еще 8 лет назад, когда раздались эти взрывы на железнодорожных вокзалах в Мадриде. Уже тогда Гальярдо был одним из главных финансовых советников правящей партии. Тогда ему было только 37 лет. Возможно, его сразу бы не сделали президентом Национального банка, но он вполне мог стать первым вице-президентом с отличной перспективой занять место руководителя главного банка страны еще в более молодом возрасте. Все опросы предрекали победу правящей консервативной партии, но произошли эти взрывы. Бывший лидер правящей партии, премьер Аснар, высокомерный и амбициозный политик, сразу обвинил баскских сепаратистов в этих чудовищных взрывах. Его поддержал преемник на посту лидера партии Мариано Рахой, вице-премьер, министр внутренних дел и официальный кандидат в новый премьер. Все опросы сулили победу правящей народной партии. Но через несколько дней стало известно, что взрывы были устроены испанской ячейкой Аль-Каиды, и правящая партия, казалось, гарантировавшая до этого свою победу, с треском проиграла. Избиратели сочли подобный обман недопустимым и проголосовали за социалистов, которые сами не могли поверить, что победили на выборах. В результате правящая партия на долгие 7 лет ушла в оппозицию, а Гальярдо не сумел получить сколько-нибудь значимый пост. Но и здесь фортуна явно благоволила молодому финансисту. Так его пригласили руководителем филиала известного американского банка, находившегося под контролем Дэвида Рокфеллера. Тогда еще Винсент не мог даже представить, что вытащил счастливый билет, но чувствовал себя почти победителем. За годы, проведенные в филиале американского банка, он не только стал своим среди финансистов по обе стороны океана, еще обзавелся нужными связями, оказался вовлеченным в большую политику, КС узнал о том, что существует Билдербергский клуб, одним из членов которого он может стать с гарантированным ростом своей карьеры. Разумеется, теперь все его помыслы были направлены именно на достижение такого результата. Нужно было очень понравиться этому негласному мировому правительству, чтобы стать там своим, и ему это удалось. Все поменялось после 2011 года, когда на выборах в Испании потерпело поражение уже социалистической партии. И избиратели не захотели мириться с последствиями мирового финансового кризиса, больнее всего ударившего по их стране. Мариано Рахой стал премьер-министром, почти сразу предложил один из важнейших постов в стране Винсенто Гальярдо. Правда, до этого Гальярдо пригласили на смотрины, в клуб, название которого иногда упоминалось среди тайных организаций, якобы правивших миром. Но он всегда категорически опровергал подобные домыслы. Наконец Гальярдо достиг вершины, о которой мечтал долгие годы, став не просто главой Национального банка Испании, а войдя в число самых известных людей страны, во многом определяющих не только ее финансовую политику, но вообще место в Европе и мире. Ему нравилось ездить в другие страны, общаться со своими коллегами, участвовать в различного рода симпозиумах, конференциях. Он был неплохим оратором и владел, кроме своего родного языка, еще английским и французским. Работа руководителем филиала известного американского банка помогла Гальярдо не только наладить нужные связи, но и вывела его на другой уровень отношений. Сразу после майского назначения его пригласили в Великобританию на собрание клуба, где были представлены ведущие банкиры и политики Европы. И среди них пребывал он, Винсенто Гальярдо, мальчик из бедной семьи андалузского кассира, сумевший добиться такого важного поста. Он не скрывал, что имеет свои политические амбиции. В последнее время усилились нападки на лидера партии, премьер-министра, обвиняемого в различных финансовых нарушениях. Конечно, Гальярдо мог выступить как авторитетный эксперт и опровергнуть подобные обвинения. К тому же он был лично обязан премьеру своим назначением. Но на этот раз не следовало поддаваться личным эмоциям, пытаться защитить уже порядком скомпрометированного политика. Становилось понятным, что на ближайших выборах правящие партии потерпят поражение, а защищать тонущего лидера было просто не в правилах Гольярда. С самого детства он точно знал, что нужно помогать и подыгрывать только победителям, только сильным, всегда быть на их стороне и всегда быть среди победителей. Поэтому не стал опровергать обвинения, выдвинутые в адрес премьер-министра, терпеливо выжидая, чем закончится этот скандал. По его убеждению, именно он мог стать следующей кандидатурой от партии после досрочного ухода премьера. Причем для этого совсем не обязательно было ждать очередных выборов. Премьер мог уйти гораздо раньше, и тогда правящей партии пришлось бы выбирать между непопулярными политиками и банкиром, снискавшим себе международное признание и сумевшим заручиться поддержкой влиятельных зарубежных друзей. В своих мечтах, о которых он не рассказывал даже супруге, Гольярд уж видел, как сам король Хуан Карлос Бурбон поручает ему сформирование нового испанского правительства. В этот день он проснулся раньше обычного, словно почувствовал толчок во сне. Прошел ванную, почистил зубы, привычно тщательно побрился, принял душ и к 20:00 был уже готов к выходу, чтобы в 21:30 оказаться в своем кабинете. Сотрудники Национального банка хорошо знали привычку своего босса приходить на работу раньше всех. К тому же он не любил фиесты, когда днем закрывали все учреждения и банки на послеобеденный отдых. Это время Гольярд обычно использовал для встреч с партнерами или переговоров. Он вообще считал непродуктивными все эти фиесты, сиесты, которые разбивали день на длительный многочасовой дневной отдых, делая сотрудников вялыми и расслабленными в первой половине дня. А во второй половине большинство людей думали уже о вечернем отдыхе и ночных развлечениях. Может быть, поэтому Гольярд считал наиболее продуктивной немецкую или американскую модель, при которой работники начинали свой рабочий день с раннего утра и трудились беспрерывно, добросовестно отрабатывая свой рабочий день. Но говорить об изменении многолетней традиции, фиесты в жаркой Испании было невозможно. Это бы вызвало обвальное возмущение людей. Поэтому приходилось смириться с подобной практикой работы. Гольярд прошел в гардеробную, выбрал серый костюм и голубую рубашку. Все костюмы висели на вешалках, словно солдаты, выстроенные в правильную шеренгу. Супруга следила за состоянием его костюмов, вовремя отправляя их на профессиональную глажку. Рубашки висели отдельно. Для галстуков были свои шкафы со специальными отделениями. Услышав, как он возится в ванной, супруга проснулась и прошла на кухню, чтобы приготовить ему завтрак. Гольярд усмехнулся. Она вообще добросовестно выполняла свои обязанности. Ему с ней очень повезло. Он женился только в 32 года, обратив внимание на девушку, служившую под его началом в отделе. Она была скромной, тихой, застенчивой, приехала из провинции и жила у своего дяди. К тому же она была моложе его на 10 лет. За все время супружества он ни разу не пожалел, что сделал такой выбор. Супруга беспрекословно приняла все его требования, выполняла все его распоряжения, никогда ему не перечила. Родила 2 детей, мальчика и девочку, и охотно следила не только за их большой квартирой в Мадриде, но и за их домом в Севилье, где Гольярд давно выкупил отцовский дом, сделав в нем капитальный ремонт, и за виллой на Канарских островах, которую он приобрел 4 года назад. Одевшись, Гольярд прошел на кухню, где его ждали яичница с беконом, чаша горячего кофе, нарезанный сыр с подогретым хлебом и сладкие бобы. Он даже завтракал по образу и подобию своих американских друзей, предпочитая плотно поесть утром, чтобы не обедать во время фиесты. Это время он использовал с максимальной выгодой для работы, устраивая переговоры с зарубежными партнерами или проверяя последние финансовые отчеты. Иностранцы, прибывающие в Испанию и Италию, действительно не понимали, как можно тратить лучшее дневное время на все эти фиесты и сиесты, закрывая предприятия и магазины, банки и учреждения, чтобы поесть и поспать несколько лишних дневных часов. Если французы откровенно завидовали подобному распорядку, то американцы недоумевали, а немцы просто возмущались. Они, в отличие от южан, привыкли к работе с максимальной отдачей. Позавтракав, Гальярдо поднялся, поцеловал супругу в щеку, поблагодарил ее и пошел к выходу. В кабинете на столе уже лежал приготовленный с вечера дипломат, в котором были собраны нужные на сегодня документы. Он улыбнулся, вспомнив, что через несколько дней в Мадрид прилетает один из руководителей американского банка, в котором когда-то работал сам Винсент. Они заранее договорились о встрече. Даже такой богатый и известный банкир, как этот американец, должен был звонить в Мадрид и согласовывать свой прием у президента Национального банка Испании. Гальярдо еще раз улыбнулся. Определенно, у него есть все шансы побороться за место премьер-министра в случае досрочного ухода Рахоя из своего поста. Забрав дипломат, он вышел из квартиры. Внизу его ждал автомобиль с водителем и личным телохранителем, который, наклонив голову, открыл дверцу салона машины. Гальярдо сухо кивнул ему, усаживаясь на заднее сиденье. Он вообще был строгим руководителем, не терпящим панибратства и фамильярности. По его глубокому убеждению, руководитель обязан проявлять нужную строгость и требовать от подчиненных неукоснительного соблюдения дисциплины. Это аристократы по рождению и дети нового риши могли позволить себе хлопать по плечу своих водителей или телохранителей. Они рождались, уже имея отцовские имена, их миллионы. Как человек, выбившийся из самых низов, Гальярдо втайне ненавидел и завидовал таким людям, счастливчикам от рождения. Ведь у них было гораздо более безоблачное детство, чем у него, и они не пробивались наверх с упорством, преодолевая трудности. Но именно поэтому и проигрывали в споре с этим напористым провинциалом, который прекрасно сознавал цену любого успеха, медленно поднимаясь по лестницам своей служебной карьеры. Такие люди не бывают добрыми по обделению. Сказываются и лишения, и страдания, с которыми им пришлось столкнуться. Поэтому, добившись успеха, они не прощают другим неудачи и поражения, становясь жестокими администраторами и требовательными руководителями. Мягкость и понимание не их конек, а уважение к людям или фамильярность — непозволительная роскошь. Автомобиль тронулся. Они ехали по направлению к банку Испании, находившемуся на Калье Алкала, 48, известному на весь мир адресу. Банк был основан в 1782 году королем Карлосом III, и первым его директором стал приглашенный французский банкир Франциско Кабаррюс. Во время наполеоновских войн банк занял правительство более 300 миллионов реалов, из чего в стране, пережившей опустошительную войну, начались финансовые затруднения. Только в 1829 году министр казначейства Испании Луис Лопес Балестерус создал специальный фонд в 40 миллионов реалов для обеспечения финансовых обязательств Национального банка. Во времена Франко это была структура, полностью зависимая от руководства страны. И только с конца 70-х Национальный банк Испании начал приобретать современные черты, когда там были проведены необходимые структурные реформы. Гальярдо с любопытством смотрел на спешащих по своим делам горожан. Когда-то и он был в этой толпе, среди молодых провинциалов, попавших в столицу и пытавшихся поймать свою удачу. С тех пор прошло почти четверть века. Ему отчасти повезло. Именно тогда в стране проходила общая демократизация всей жизни. Требовались молодые кадры, новых управленцев. А в стране безраздельно правила социалистическая партия под руководством Гонсалеса, так много сделавшая для общего имиджа страны и вхождения ее в цивилизационный рынок. Фелипе Гонсалес возглавлял правительство страны почти 14 лет и провел необходимые преобразования. Благодаря ему Испания стала членом НАТО и ЕС, провела Олимпийские игры, международную выставку в Севилье. Он был прагматиком, отказавшимся от левой идеи. Несмотря на то, что Гонсалес вступил в эту еще нелегальную социалистическую партию, он заявил на одном из съездов: «Или марксизм, или я». Самое смешное, что после почти 14-летнего правления Его партия уступила оппозиции именно тогда, когда стали известны тайные незаконные операции правительства против баскских сепаратистов. В этом случае в Испании все было наоборот. Сначала этот трагифар с террористами из ЭТА в 96-м году, а затем настоящая трагедия в 2004-м, когда уже правящая народная партия, свалив вину на непричастных к взрывам басков, проиграла выборы. До здания банка оставалось еще три квартала, когда звонил мобильный телефон. Гальярду удивился, так рано обычно ему никто не звонил. Он достал телефон, посмотрел на номер звонившего, хотя номер был ему незнаком, он решил ответить. — Я слушаю вас. — Винсенте, это я. Гальярду узнал голос одного из тех, кто принимал его в члены клуба, кому он был обязан своими успехами. Но почему он звонит так рано? «Очевидно, произошло нечто крайне важное. Здравствуйте, я рад вас слышать», — ответил он. «Я хочу тебя предупредить», — сказал позвонивший. «По нашим сведениям, у тебя могут быть большие неприятности. Мы уже выслали наших людей в Мадрид. Они приедут к тебе сегодня в 11:00 утра. Постарайся сегодня никуда не выходить из своего кабинета. Где ты сейчас находишься?» «Уже подъезжаю к своему банку», — сообщил Гальярду. «Очень хорошо. Никуда не выходи, пока не появятся наши люди, и немедленно поменяй свою машину. Тебе срочно нужен бронированный автомобиль». «Что случилось? Тебе угрожает опасность». «Будь осторожен сегодня, никуда не выходи», — повторил позвонивший, не прощаясь, отключился. «Чего они так испугались?» — недоуменно подумал Гальярдо. «Хотя, наверное, по пустякам его не стали беспокоить. Нужно узнать, где можно срочно купить бронированный автомобиль и провести покупку через банк». На светофоре недалеко от банка водитель притормозил, и Гальярд опустил стекло. Почти сразу рядом оказался какой-то мотоциклист в большом закрытом серебристом шлеме. Гальярду недовольно взглянул на него и вдруг увидел, как тот неожиданно достает оружие. Неизвестный поднял его и навел прямо на банкира. Последнюю секунду перед выстрелом Гальярду успел подумать, что ему не повезло. Напрасно он всю жизнь так старательно карабкался на эту вершину, а затем прозвучало сразу несколько выстрелов.